Егор подошел к аппарату и встал на ступеньку. «Итак, повернись лицом вон к тому экрану», — указала Ая на объектив. Егор так и сделал. Аппарат зажужжал, запищал, затарахтел, как лазерный принтер. «Главный компьютер считывает твои данные», — пояснила Ая. Она стояла рядом с Егором, держась за правое перило. Аппарат был очень уютным. Сюда могло бы поместиться человека 3. «Видишь, панель чуть ниже от экрана. На ней кнопочки, ряд цифр и функция ввода. Набери нужное число, например, 1940, и аппарат будет перемещать нас. Начиная с 1940 года. Если ты хочешь пропустить какой-то год, ничего не делай. Машина будет перемещать тебя дальше. На панели в это время будут высвечиваться цифры. Нажимай стоп, если хочешь остановиться именно на этом объекте». Егор посмотрел на своего инструктора и улыбнулся. «Ну что, поехали!» Подражая Юрию Гагарину, торжественно объявил Егор. Аппарат в это время перестал жужжать, и на экране появилась надпись: «Обработка данных завершена». Егор представил, как войдет в 1980 год. Тогда ему было 6 лет. Тетя Аня и тетя Таня сидели с родителями за одним столом. Маленькому 6-летнему Егорке тогда достался на день рождения в подарок милый добрый щеночек. Он никогда с ним не расставался, всегда был рядом и не спускал с него глаз. «Ая, я готов!» Егор набрал на панели 1980 и нажал «Ввод». Снова зажужжало, затрещало вокруг. Глаза ударил ослепительный свет. Егор успел отскочить назад, но внезапно освещение исчезло. Горели только маленькие лампочки на потолке. Сзади раздался звук, напоминающий закрытие раздвигающихся дверей, как в купе. Егор с Аей обернулись. И действительно, сзади появилась накрепко закрытая дверь. Видимо, она была незаметна, когда аппарат стоял не в рабочем режиме. Спутники встали на свои прежние места. Вдруг они почувствовали, будто аппарат дал задний ход. Он медленно двигался задом, словно откуда-то возвращаясь. «Отец говорил, что это движение называлось проход сквозь пространство», увидев недоуменный взгляд Егора, пояснила Ая. «Получается, что мы проходим сквозь стены, города, страны?» Егор не мог правильно понять слова Аи. Он хотел посмотреть в окно и обнаружил, что его нигде нет. Ему на мгновение стало страшно. «Дорогой, ничего не бойся. Отец в свое время мне рассказывал, что они испытывали еще 2 таких аппарата, и все было очень удачно». Она взяла его за руку, будто хотела этим немного отдалить страх из его души. Егор почувствовал приятное облегчение, словно бы напитался сильной и светлой энергией. Между тем, аппарат чуть ускорил движение, продолжая свой обратный путь назад. Казалось, будто едут они со своей спутницей в поезде, который увозит их из дальнего-дальнего путешествия. Внезапно движение прекратилось, но всего лишь на 5 секунд. Потом резкий спуск, словно скоростной лифт опускается на нижний этаж. Егор замер. «Мы пересекли пространство», — сказала Ая и посмотрела на панель. «Через 3 минуты появится надпись «Год 1980». Как увидишь эту надпись, нажми на стоп». Егор пришел в себя и огляделся. На панели было видно, как стрелки двигаются вперед, будто часы показывают время. 1:06 высветилось на экране. Егор ощутил, что аппарат движется уже не назад, а вперед. Ждать осталось 2 минуты, подумал он, не сводя глаз с панели. Наконец, число 1980 появилось на экране, и Егор незамедлительно нажал на стоп. Машина остановилась, издав сигнал, похожий на звук лифта. Сзади открылась дверь и подуло прохладной свежестью. Егор и Ая вышли из аппарата. «Блин! Одежду-то мы не взяли!» – вскрикнул Егор. «О, как это? Скажи, а откуда на тебе такая старинная куртка?» Егор посмотрел на нее, будто хотел сказать: «С ума сошла, что ли?» Но вдруг почувствовал, что тело его чем-то окутано. Он ощупал себя с головы до ног и не поверил. Действительно, на нем была одета летняя куртка, брюки и туфли. Но сам он даже не уменьшился ростом. «Ая, отойди назад!» Поздно. Брошенный кем-то здоровенный булыжник со сверхзвуковой скоростью пронесся сквозь тело ни о чем не подозревавшей Аи. «Ничего не понимаю». Егор оглядел свою спутницу и обнаружил, что та спокойно стоит и непонимающе оглядывается на только что упавший сзади булыжник. «Ага, я, кажется, поняла. Когда ты попадаешь с кем-то в свое прошлое, то для тех, кто там живет, ты становишься невидим, кроме своего спутника». «То есть ты хочешь сказать...» «Да, я невидима, потому что меня не было там». «А почему же я тебя вижу?» «Потому что мы с тобой попали в прошлое одним путем. И только ты можешь меня видеть, осязать». «А на тебе ведь тоже есть одежда. Посмотри, какой красивый наряд. Тетя Аня покупала такое платье своей дочке, моей двоюродной сестре». «Хм, и действительно», — усмехнулась Ая, взглянув на свой гардероб. «Солнышко, ты чего на улице стоишь?» — услышал Егор до боли родной и знакомый голос. Он обернулся. Тот самый деревянный дом, разрушенный уже давно, примерно с 2005 года. И вдруг целый и невредимый. А возле входа стоит тетя Аня. «Пойдем, мама уже заждалась». «Ая, пошли, я тебе покажу красоту неописуемую». «Малыш, ты чего сам с собой разговариваешь? Иди ко мне, дорогой!» Егор ничего не понимал, но все же подошел к тете Ане. Сам он весил где-то 70 килограмм, но тетя взяла его на руки и прижала к себе, словно то был маленький мальчик. «Наваждение», — подумал Егор. «Ага, я так понимаю, что для присутствующих здесь людей ты кажешься мальчиком». Егор момент все понял. Это был настоящий возврат в прошлое. На миг Егор почувствовал, будто маленькая ручка помахала ему в знак приветствия. Затем на секунду появилось мальчишеское лицо и исчезло, растворившись в воздухе. То был образ самого Егора. «Еще одно предсказание», — вспомнив слова бабы Маши, произнес он. «Тяжеленький ты становишься». Поставив его на землю, произнесла тетя Аня. «Ну, пойдем в дом.